Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово Константину Колоколову и Александру Павлову. Спасибо, большое, Татьяна. А помогает нам в нашей работе звукооператор прямого эфира Олег Белов. Вот у нас какая сегодня тема. 7 февраля 1992 года был подписан приказ о создании ИГТРК, Ивановской государственной телерадиокомпании, одной из первых региональных телекомпаний России. Вот об этом событии и его последствиях мы поговорим сегодня с гостем в нашей студии, Владимиром Кашаевым. Он был директором с 1988 года, сначала Ивановского комитета по телевидению и радиовещанию, который был преобразован в Ивановскую государственную телерадиокомпанию. Сейчас он директор Ивановской областной научной библиотеки. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, любимые мои авторы. Это прекрасно, что и сегодня, в год, когда исполняется в этом году 95 лет радио Иваново, а вы заговорили 11 июня 1925 года, голоса наших ведущих остаются прежними, прибавляется молодежь. Но дело все в том, что каждый из вас, кто сегодня работает в эфире, они прошли школу создания того периода, когда создавались новые эфирные площадки, новые, то есть вы старожители этой компании. В том числе, ну, не такие, как вы, конечно, Владимир Евгеньевич. Нет, конечно, я впервые вышел к микрофону радио Иваново в сентябре 1965 года в программе, знаменитой программе, которую редактировала Вера Яковлевна Горштейн, «Пионерский сигнал», и как корреспондент, потом как участник передачи. Но, к сожалению, как Рудольфу Шиляеву, бывшему ректору медицинской академии, мне не посчастливилось быть голосом пионерского сигнала. В пионерском возрасте именно его голос звучал по утрам и говорил, чем живет Ивановская область. Вот какие раритетные вещи. Тоже юбилей, 55 лет назад к микрофону радио вышли. Вот так, да, получается. Да, и да. Я вам хочу подарить вот эту брошюрку. Она была напечатана в 3 экземплярах в 2005 году. Ивановская областная научная библиотека, отдел краеведения и депозитарных фондов, Ивановская, Верхневолжский филиал АО «Центр Телеком», филиал ГТРК, Ивановскому радио 80 лет. Это все публикации, которые хранятся в научной библиотеке с июня 1925 года по 1980. Если поступит заказ, мы продолжим этот. Вот, пожалуйста. Прекрасно. Спасибо огромное. Спасибо большое, Владимир Евгеньевич. Я готов с вами поговорить на тему нашего радио. Но в первую очередь я шел сюда на эфир, встретил Нину Павловну Куликову, этого нашего менеджера, как теперь бы называли по рекламе, которая работала в радио еще до моего прихода сюда и раньше. И она просила передать привет всем коллегам, всем тем, кто продолжает любить и слушать радио Иваново. Спасибо большое, спасибо большое, Владимир Евгеньевич. Но все же, хотелось вспомнить и о 1992 году, когда был подписан приказ о создании ГТРК. Тогда время было, мягко скажем, тревожное, да, 90-е годы. И, вернее, это уже были нулевые годы, да, ситуация в стране была напряженная, но, тем не менее, государство решило создать сеть телерадиокомпаний, и наша, теперь уже наша, да, телерадиокомпания, она была одной из первых в России, и в то время возглавляли телерадиокомитет. Вы, вот сам факт создания Ивановской государственной телерадиокомпании, чем он, ну, на сегодняшний день примечателен, на ваш взгляд? Давайте начнем с того, что, во-первых, исторически радио Иваново – это четвертая радиовещательная компания в истории всего Советского Союза. Вещание в Москве началось осенью 24-го, а 11 июня мы уже вещали здесь. Если говорить по центру России, по нашему центральному федеральному округу, мы третье – Москва, Нижний Новгород, Иваново. Понимаете? Период формирования компаний – это период, когда возник вопрос, как сделать то, чтобы компании могли работать уже в начавшихся условиях перестройки с начала перестройки, потом закончившись со всеми событиями 91-го года и периода, когда радиокомпании практически остались в таком паузе. Дело все в том, что исторически комитет по телевидению и радиовещанию всегда входил и курировался структурой областного совета народных депутатов. Комитет впервые был создан на территории нашей Ивановской, пока в то время еще промышленной области, впервые в 1933 году областным советом. В 1936 году ушла Ярославская область, в 1944 Костромская и Владимирская. Но комитет уже приобрел статус, он всегда координировался, был органом вещательным, информационным, органом власти, Совета депутатов. Ну, власть. Средства массовой информации – это четвертая власть. Нет, да. Давайте мы просто... Рабочий край, его учредителями был обком КПСС и был непосредственно областной совет народных депутатов. Так. Комитет по радио, он всегда относился к структуре органов власти. Поскольку произошли изменения, и в 91-м году была создана Всероссийская государственная телерадиокомпания, это период уже такой, мы контактировали с ними, у нас получалось двойное подчинение. Гостелерадио союзный. И местная еще, власть. Нет, гостелерадио. Ага, гостелерадио. Гостелерадио. И уже появилась российская компания, с которой надо было строить отношения. То есть в Москве было два руководства. Да. Весь тот период, когда был центр и непосредственно это. И вот тогда было принято мудрое решение. Органы депутатов исполнительных власти должны были принять решение о ликвидации своих комитетов и выступить совместно с Министерством печати и информации Российской Федерации соучредителями. Период этот затянулся надолго. Последние преобразования уже проходили с некоторыми компаниями в 20-21 веке, когда окончательно мы стали не только самостоятельными компаниями, а стали филиалами большого и единого комплекса. Понимаете? Мы были среди тех, кто был первым. Но прежде чем получить утверждение и подписание акта о соучреждении нашей компании, которая состоялась 7 февраля, как вы сказали. Да-да-да. И министр тогда Полторанин подписал этот документ 3 февраля. Адольф Федорович Лаптев, наш руководитель исполнительной власти, подписал постановление, которое говорило о комитете по телевидению и радиовещанию. То есть комитет прекращал свое существование, и непосредственно было принято решение о создании совместной компании. То есть у нас два соучредителя – Министерство печати по поручению правительства Российской Федерации и областной совет народных депутатов. Владимир Ильич, вот остановимся на этом моменте. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста, в эфире. Евгений Александрович, пенсионер. Можно задать вопрос вашему гостю? Да, Евгений Александрович. Да, мне прошлое. Спасибо. Я Владимира Кашаева знаю очень давно, еще от пионерских времен, когда он был секретарем обкома комсомола, нами командовала Зоя Сергеевна Шевырина, наша пионерская мама. Он курировал наши инструктивные сборы обкома комсомола. И в моем представлении, он часто выступал перед нами, он был очень убежденный ленинец-искровец. Мы верили ему. А вот как вопрос из зала, он в 91-м году повез меня и изменил свои взгляды. Спасибо. Вы очень правильно сказали, что я придерживался взглядов Искры, а Искра все время выполняла функцию, которая помогала людей объединить, направить и сделать это. То есть она выступала и пропагандистом, и организатором. И за все время, пока я сотрудничаю, продолжаю сотрудничать, в том числе не только с Радио Иваново, а с другими средствами массовой информации, я придерживаюсь этого принципа. Журналисты должны выступать и организаторами, и пропагандистами, и помощниками. За этим вы всегда обращаетесь. Ну, я так понимаю, вот в то время, в любом случае, вот новорожденное вот это новое объединение, оно являлось очагом, откуда много вышло уже потом и организаций, и журналистов, практически... Нет ни одной организации, в которую, если не потереть, не найти воспитанника Ивановской государственной телерадиокомпании. Кстати сказать, мы давайте с вами вспомним о всех событиях, о которых вы говорите. Вы давайте вспоминать 91-й год. Ведь на радио Иваново по пятницам впервые стал выходить прямой эфир, который назывался «Радиоканал обкома КПСС». Вел его беспартийный, удивительно интересный журналист Валерий Максимовский. К его микрофону приходили все и отвечали на это. Поэтому помочь, чтобы власть была едина. Это было, остается, и сегодня это продолжается в деятельности радио. Возможность разговора. Я ответил на ваш вопрос? Ну, конечно, и на наш, и я думаю, что на звонок нашего радиослушателя. Евгения Александровича. Евгения Александровича, да. 93-69-20, телефон студии прямого эфира. Звоните нам, участвуйте в разговоре. Мы говорим о том времени, когда был подписан приказ о создании ИГТРК. Это было в 1992 году. Радио России продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в студии гость Владимир Евгеньевич Кашаев, человек, с которым мы говорим о том, что в 1992 году был подписан приказ о создании ИГТРК, Ивановской государственной телерадиовещательной компании. Вот ведь телевидение появилось Ивановское и раньше этого, да, Владимир Евгеньевич, 92-го года. И вот само это закрепление... вертикали определенной, оно упрочило, скажем так, позиции средства массовой информации Ивановской государственной телерадиокомпании, появился новый вектор в развитии у нее. Нет, конечно, дело все в том, что, во-первых, мы стали самостоятельным органом со всеми вытекающими отсюда вопросами. Второй вариант состоял в том, что приобрела возможность контактов более широких со всеми другими средствами массовой информации. И если вы внимательно возьмете документы деятельности исполнительного нашего комитета в то время, который возглавлял Анатолий Федорович Лаптев, в это же время появилось специальное постановление, которое определило формы взаимодействия с журналистами. Такого документа не было, оно начиналось право неочередного знакомства с непосредственно журналистами, расширение форм их участия в различных мероприятиях. И это очень было важно. Другой вопрос состоит в том, что и телерадиокомпания Ивановская непосредственно стала центральным органом, который способствовал праву лицензирования и продолжения деятельности других компаний. Этот период был очень активный, и мне, как председателю комиссии по Ивановской области, была предоставлена возможность активнее расширять, и чтобы появились наши другие средства массовой информации. Другие радийные телевизионные средства массовой информации. С того периода времени у нас и Кинешемское телевидение, и Фурманское телевидение, Шуйское чуть позднее, родниковцы потом, тиковчане, у нас расширились эти формы. И появились и как раз БАРС, и все остальные компании. Они активно работали и действовали. Это было нужное, дружное, хорошее. А потом я в телерадио был автором того знаменитого движения, первого движения, «Три чайника», когда непосредственно в дворце в текстильщиков мы вручали к нему радио, призы лучшим журналистам. Ведь даже с первого момента этого конкурса победителями являлись не только сотрудники ГТРК. Первый голос, который получил, как понятно, это была ведущая радио Вичевского, угу. Елена. Вот. То есть была свободная конкуренция? Конечно. А один из церемониалов вообще вели непосредственно наши ведущие всех каналов, уже и тех каналов, которые работали позднее. То есть дружба и корпоративность была. Один из мероприятий, связанных вот с вручением вот этой премии «Три чайника», мы проводили прямо в студии уже открытого телевидения. Режиссером был Кубышкин, он работал на «Барсе». То есть специалисты других компаний, используя нашу базу, проводили дело. То есть при всем, как бы я бы сказать, у нас не было соревнования чисто человеческого. Профессиональные, но это обязанность журналиста решить, кто быстрее, кто лучше, кто лучше. Ну, я думаю, все-таки особенность и в телерадио состоит в том, что для них в первую очередь, как это было всегда заведено, нужна суть факта и помощь обратившемуся, а не просто прокричать, что у кого-то там чего-то не сделалось. Да, вы можете готовить материалы, да, вы делаете, но задача ваша, чтобы к итогам этого было непосредственно решение. Особенно ярко я помню эту ситуацию, это было уже чуть раньше. Сергей Клюхин с его замечательным радийным репортажем из Лежневского района. Во время сенокоса мы выехали в Лежневский район и показали, как этот район живет. Вот в то время на пленуме обкома партии эту радиопередачу дали послушать всем другим людям. То есть отношение к журналистике было в том, чтобы помочь. И вы знаете, вот где-то я сейчас вычитал, были, говорит, братства, вот все равно журналистское братство сохраняется. Но, к сожалению, иногда в сегодняшнее время проявляются братаны. Но это другой уже вопрос. Но журналистское братство, оно было, оно действовало. И вы знаете, что самое главное? Вот компания и в телерадио очень внимательно относилась к истории края. В этом отношении удивительно хорошо работала чита Коголовская или Плавская с их программами родийными, которые открыли многие страницы деятельности. Почему это возможно? Потому что вы обладаете удивительной фонотекой, удивительной базой. Вы знаете, ни архив, ни библиотеки, ни печатные средства массовой информации, они не могут сегодня вернуть наши воспоминания, голоса той эпохи. Тексты эпохи мы видим всегда. Постарайтесь, мои друзья, в своих фондах дать в это время для наших ветеранов голоса эпохи. 117-я дивизия провожает, уходит. Политрук выступает. Эти материалы есть. Другие вопросы. Вот мы возвращаем в библиотеках сегодня тексты, изданные в годы войны. Музейщики открывают архивы, чтобы подлинно посмотреть. А вы постараетесь вернуть для нашего юного поколения голоса эпохи. Ну, можно любой эпохи. Она всегда будет важна и интересна, потому что у вас золотые запасы. Спасибо, Евгеньевич. Обязательно мы эти запасы золотые. Золотого запаса не могу говорить, не будем. У нас все есть. Да, обратимся к ним и обязательно и дадим послушать радиослушателям. Дело в том, что сейчас есть такая тенденция, есть такой тренд, сейчас говорят. Люди любят разговорное радио. Вот мы с вами сидим и разговариваем, что вот в некотором ближайшем прошлом было не совсем возможно. Были такие короткие сюжеты, были короткие материалы, они несли очень много информации о том, что происходило вокруг. А сейчас у нас есть возможность беседовать. И некоторые это называют чем-то скучным, а некоторые, вот мы в том числе, считаем, что это очень правильно, потому что есть и государственные радиостанции, которые ну, практически полностью посвящены беседам. Вот тот же, например, Вести ФМ, да? Там беседы. Беседы с приходящими. Ну что, что прямо так все про студию. Что вы все вспоминаете про этот период, когда уже мы привыкли к этому, когда весь мир работает в этом отношении? Вы вспоминаете появление маяка. Так. Вы вспоминаете появление и в телерадио. Мы не могли при первых выборах 93-го года устраивать телевизионные дебаты. Но радийные дебаты могли. В радиоэфире, они проходили. Только по одному из округов по советскому у нас не все сложилось, потому что это сложный был округ, а остальные не были. А какие у нас были радиоэфиры, которые Кенишемское радио включается, Тейковское радио включается. Это. А вы вспомните самое уникальное творчество двух наших величайших радиожурналистов. Это, конечно, Лиля Рабадановская и незабвенный Юрий Комаров. 21 февраля, к сожалению, будет уже 40 дней, как он ушел из жизни. Олег Волонин. Они пешком на лошадях, на машинах, где-то на лодках прошли от канала «Волга-Уводь», посмотрели, в Тезу посмотрели, как это делалось, и сделали удивительный репортаж про Тезу. Они сделали. Владимир Иванович Мартынов с его материалами, которые вот компания, уже в период компании, мы подошли к архивам КГБ, открыли. Это тоже было. А самое главное, запомните навсегда, что радио Иваново с первого своего момента было кузницей кадров. Один из председателей комитетов был заместителем председателя Гостелерадио СССР. А с точки зрения технических новаций, вы же сегодня подарили слушателям новый вариант общения, новый вариант работы. Оборудование вот это сегодня сделано. А раньше это была в странах СЭФ непосредственно занималась Тесла изготовлением. Мы не брали это. Как мы ездили на венгерских автобусах, так мы пользовались чешским оборудованием. Мы успели... Радийным. Да. Мы успели поставить это оборудование, а когда надо было нашим заводам учиться изготовлять, мы были этой базой. А потом самое главное, момент склейки клеем с вырезанием и момент подхвата. Это родилось у наших, ваших коллег, которые сегодня на современном этапе организуют выход в эфир. Поэтому у вас замечательная история. И вы опять на шаг вперед по сравнению с другими компаниями. Ну, конечно. Такие мы молодцы. Вот. Я просто еще кузнецы кадров добавить для молодого поколения, которое нас слушает. Первый раз голос свой в эфире, да и вообще в записи почувствовал дискотеку аварии именно вот в этой организации. Не только дискотека аварии. Именно здесь они впервые вышли, у них были радиопрограммы в 90-х своя, начале. Своя личная, это Олег Федорович Балонин. Часовые программы, да, в 91-92 году. Частушечники впервые пошли в широком варианте. У нас очень... А вообще понятие программы «Доброе утро, родийное» родилось тоже здесь. Юрий Коган, это потом только на Всесоюзном радио, каждое воскресенье. Поняли, что люди утром слушали. Мы слушали их в это время, слушали и говорили. То есть история радио Иваново, которому в этом году, я еще раз напоминаю, 95, вы не забудьте радиослушателей пригласить на ваш праздник. Нет, у нас будет обязательно праздник в начале лета, и мы расскажем и неоднократно о тех мероприятиях, которые будут проходить в связи с этим. Мы сейчас готовим большую программу и обязательно всем расскажем и не один раз, и пригласим всех желающих на мероприятия, которые будут проходить в городе, которые будут проходить в эфире нашем. Так что это мы не забудем, Владимир Евгеньевич, обязательно. Еще я могу сказать, и компания «ИФ-телерадио» – это первая государственная компания, которая официально вступила в Совет по русскому языку. Потому что программа «Как сказать», и они были всегда эталонными. Поэтому позвольте мне сегодня поздравить с днем рождения вашу ведущую Нину Егошину. Да, Нина Борисовна, с днем рождения. Которая руководила днем радио. И, конечно, Веронику Понуровскую, которая впервые делала большую программу уже в ГТРК, связанную с наркотиками. Вот. Поэтому много интересных моментов, которые начинались, они были здесь. А самое главное, это студия «Святая». Первая телевизионная передача записывалась в этой студии. Вот, мы как раз подходим опять к 92-му году, да? Это было заранее, то есть это было до 92-го года, первая телевизионная передача, когда она была? Да, конечно, она была в День города, посвященная первой. И запомните, что первыми телевизионными репортерами... Были радийцы. Были радийцы. Олег Болонин, Юрий Комаров, непосредственно это самое, господи, Елена Подвалкова, Валентина Юшкова и другие, они, часть из них перешла на телевидение, а часть они делали. Самое главное, что мы же, мы вот сейчас говорим, мы все хранили памятники, архитектуры и так далее. Первый фильм, который делался по архитектуре предприятий, его тоже показывали на партийной конференции. Это было как раз до того, в первые наши моменты, 90-е годы. Вот все спрашиваете, к чему мы шли. Владимир Евгеньевич, еще есть у нас один звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, в эфире. Алло. Да-да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень давнишний слушатель Ивановского радио, тоже любимого. И хотела бы задать вопрос вашему гостю. Давайте, пока он у нас здесь в студии. Скажите, пожалуйста, вот когда вы работали вместе с теми журналистами, имена которых вы сейчас перечисляли, Мартынов, Болонин и другие, скажите, это были профессионалы с филологическим образованием или с журналистским, или нет? И я спрашиваю потому, что вот современные работники радио сейчас, нашего Ивановского, они не профессионалы. Может быть, это такая тенденция, чтобы просто разговаривать проще во время передачи? Я не расслышал ваше имя, отчество. Я Светлана Васильевна. Уважаемая Светлана Васильевна, вы поставили очень правильный вопрос о том, кого можно считать на сегодняшний день профессиональным журналистом. Моя позиция состоит в том, что у любого журналиста, который работает в любой сфере деятельности, должно быть какое-то основное профессиональное образование. Не может человек, не имеющий экономические знания, вести разговоры на экономические темы. Не может человек, который не связан с медициной, вести это. Журналистское образование все-таки должно носить функцию поствузовского образования, что сегодня широко практикуется в жизнедеятельности. Вот возьмем мы с вами три имени, о которых вы говорили. Юрий Комаров. Он выпускник факультета журналистики Московского государственного университета. Лира Мадановская. Она филолог по образованию. Нина Борисовна Егошина, она филолог по образованию. До прихода к нам на радио она вместе с мужем служила на Байконуре и была там ведущей телевидения. То есть профессионализм, он должен иметь и какое-то базовое образование. Что сегодня касается к приходу микрофон, это все зависит от той школы, которой прошли. Я могу ошибиться, но если мне память не изменяет, Константин Колоколов работает по подготовке социологических кадров, работал, других моментов. Конечно, да. Работающие другие журналисты, вот Денис Докучаев в компании, который он возглавлял даже одно время кафедру журналистики. Он сейчас ее возглавляет, он, еще... он сейчас не работает здесь. Нет, я просто говорю. Конечно. То есть сказать о том, что специалисты не имеют. Вот в моем багаже есть такая специальность, моя основная, учитель истории и английского языка. Второй мой диплом – это факультет журналистики Московской высшей школы. В то время там готовили партийный. Дальше я смог получить образование юридическое и получить образование экономическое. Вот профессионализм, он формируется. Но вы должны отметить, как бы мы ни говорили, но радио Иванова всегда отличалось высокой культурой общения и разговора. Мы сегодня немножко... Вот я понимаю, почему сегодня, когда мы встречаемся с пожилыми людьми, они говорят, как вы относитесь к сегодняшней форме? Я отношусь к сегодняшней форме положительно. И мы об этом уже говорили неоднократно. Конечно, может быть, темп речи разговора, какие-то моменты сегодня непонятны. Потому что вы привыкли, на ваше поколение, привыкла вчитываться в текст и вслушиваться эфир. А сегодняшний темп жизни позволяет понять, зацепитесь, примите и сделайте. Я думаю, что вы как любили, так и будете любить Ивановское радио. А потом нужно еще сказать, что вот те люди, о которых идет речь, да, знаменитых журналистов, они тоже в свое время пришли на радио, и они не сразу стали суперпрофессиональными журналистами. Они тоже были учениками. Конечно. Они тоже учились на каких-то небольших сюжетах, им доверяли небольшие радийные сюжеты и эфиры. Вот, все это формируется со временем. А то, что сейчас есть, поймите, жизнь окружающая, она ускоряется. Автомобили ездят быстрее, летают быстрее самолеты и космические корабли. Вот. И поэтому подача информации, она в том числе и на радио, в том числе и на радио России Иваново, она ускорилась. Да? От этого никуда не денешься. Она ускорилась и в Москве, она ускорилась и здесь, мои коллеги-радисты не обижаются, я всегда говорил, говорю и буду говорить. Радио – это жвачка для ушей. Ты-ты-ты-ты-ты! А потом, видите, кроме информирования у средств массовой информации, а у радио в том числе, есть функция развлечения. Да? То есть, информируя, мы должны еще и развлекать. Согласитесь, Владимир Евгеньевич? Вы знаете, вот мы сейчас вспоминаем великого социолога, которому задали вопрос, почему, когда человек такой гнев проявляет, у него идет высокая творческая активность. Он ответил, не гнев, а эмоциональность. Я не люблю слово «развлечение». Я люблю слово «нахождение волны» в музыкальном пространстве, в художественном пространстве и в литературном пространстве. Я напомню, что у нас в студии был Владимир Евгеньевич Кашаев, человек, который в свое время возглавлял Ивановскую государственную телерадиокомпанию. А 7 февраля 1992 года был подписан приказ о создании ее ИГТРК. Это наше предприятие, наша компания, в которой мы сейчас трудимся и стараемся трудиться на ваше благо, уважаемые радиослушатели. Владимир Евгеньевич, большое спасибо, что были у нас. Большое спасибо, что вот всегда вы приходите, украшаете наш эфир и рассказываете о том, что мы иногда не знаем, а иногда не помним. Владимир Евгеньевич, спасибо за ваше создание, которое до сих пор работает. И в том числе вот этот стол. Да. Это все при мне делается. Замечательно. Уважаемые радиослушатели, эфирную программу для вас подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов, ведущий дневной программы Александр Павлов и Константин Колков. Хорошего вам дня. Обязательно с вами встретимся в 18 часов 10 минут. Всего хорошего. Хорошего дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.